Глава 17. В просторной комнате стояла напряженная тишина. Сейчас все собравшиеся здесь просто не видели смысла говорить. Они ждали. Причем ожидание длилось уже не первый час. Брис сидел рядом с лежавшей на софе Торианной и легко поглаживал ее еще плоский живот. Он делал это совершенно не задумываясь, словно подобное было давней привычкой. Сама же Терри еще толком не отошла от воздействия, заставившего ее потерять сознание. Она до сих пор ощущала сильную усталость, никак не желавшую отступать. А мысли девушки разрывались между беспокойством за Эрлиссу и страхом за собственного ребенка, о котором она все еще боялась говорить. Вдруг Эмбрис дрогнул и резко сжал руку в кулак. Это его движение не укрылось ни от сидящего напротив Кая, ни от стоящего у камина Дамира. «Что?» — взволнованно выпалил Солерец, тут же подходя ближе. «Ты почувствовал ее? Брис, не молчи!» Но тот лишь судорожно сглотнул и, прикрыв глаза, попытался мысленно дотянуться до сестры. «Очень далеко», — проговорил он сдавленным шепотом. «Но ей страшно и больно». Дамир зарычал и стиснул дрожащими руками голову. Он даже не мог себе представить кошмар, сумевший напугать его бесстрашную девочку. Подстегнутое волнением воображение то и дело подкидывало самые страшные картинки с участием Эрли. Принц уже не знал, как от них отмахиваться. «Брис, пожалуйста, попробуй дотянуться до нее», — попросил Кай. Он единственный из всех, с трудом, но сохранял спокойствие. Понимал, что убивать его дочь никто не станет. Слишком уж это было бы глупо. Но вот в том, что Галия обязательно использует ее в своих целях, лорд Мадели ни капли не сомневался. «Я пробую», — отозвался его сын, напряженно представляя образ сестры. «Но она не в себе, будто в отчаянии. Попробуй донести до нее что-нибудь ободряющее. Постарайся дать понять, что мы ее не бросим», — сказал Кай. «Эрлисса услышит тебя. Вы ведь близнецы. У тебя получится. Давай!» Брис снова зажмурился, отчаянно повторяя. «Не сдавайся! Не сдавайся!» И вдруг почувствовал отклик. Легкий отголосок эмоций, говоривший о том, что его каким-то чудом услышали. И тогда он снова попытался приободрить сестру. А когда на смену ее апатии пришли ярость и злость, вздохнул с облегчением и открыл глаза. «Все! Она в бешенстве!» — сказал он с легкой улыбкой. «Уже хорошо», — согласился Кай. «Да чего ж хорошего!» — возмутился бледный, как полотно, Дамир. «Эрли в таком состоянии может все только испортить. Она же в критических ситуациях всегда сначала делает, а потом думает». «Нет, Дэми, поверь, пусть лучше она злится, чем рыдает», — заметил Эмбрис. Тут дверь открылась, вошли напряженный лорд Брайт и растерянный Кертон. И так как маг явно пребывал в состоянии шока, Орлит понял, что говорить придется ему. К счастью, его не торопили. Вероятно, уже и так догадались, что ничего хорошего он не скажет. Но и молчать бесконечно было бы глупо. «Пришло послание из столицы», — сказал, наконец, предводитель вертийского ополчения. «Эрлисса во дворце». Кай поднялся и покосился на взвинченного Дамира. «Продолжай, пожалуйста», — сказал он Орлиту. «Нам важно знать все. Говори. Не стоит нас щадить. Я по вашим лицам вижу, что новости плохие». И тут сорвался Кертон. «Я размажу этого подонка по стене, если только встречу», — прорычал маг, а в его глазах полыхала такая ненависть, что становилось страшно находиться рядом. «Клянусь вам, он не будет править этой страной. Я жизнь положу, если понадобится, но эту тварь в живых не оставлю». «Керри, уймись», — попытался осадить его Кай и снова посмотрел на Орлита. Тот понял его просьбу без слов и решил все же озвучить то, что прочитал в полученном послании. «Галий женился на Эрлиссе. Он провел ритуал единения. Ритуал подтвержден, татуировки проявились», — отрывисто отчеканил лорд Брайт. «На запястье принца теперь черная пантера. Лиссу заперли». Несколько долгих мгновений в комнате стояла гнетущая тишина. Первым не выдержал Кай. «Нет, Керри, нет!» — проговорил он, едва сдерживая ярость и отчаяние. «Я сам его убью!» «Стоп!» — громко рявкнул Брис. «Ситуация жуткая, но Лисса хотя бы жива и относительно здорова. Значит, все можно исправить». «Как?» — воскликнул Кертон. «Такие ритуалы необратимы». «Успокойся», — осадил его Эмбрис. Даже мелкая сумела себя в руки взять. И тут же пояснил. «Я смог ее почувствовать. И сейчас она почти адекватна. Такими же нужно стать и нам. Я, как и вы, желаю помочь Лиссе. Но криками и угрозами мы ничего не решим. Нужно отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию трезво». Его слова подействовали благотворно. Кай вздохнул и вернулся в кресло. Кертон пробормотал что-то про план защиты города и, схватив Орлита за локоть, потянул за дверь. А вот Дамир подошел к огню и, поймав язычок пламени, сосредоточенным видом поместил его на ладони, чем умудрился удивить всех. Сейчас живым огнем в руке принц выглядел невероятно собранным и будто заледеневшим. Как и Эмбрис, он понял, что в данной ситуации эмоции будут только мешать, потому и попытался от них отгородиться. «Ты прав», — пугающе спокойным тоном сказал салирский наследник, поднимая взгляд на Бриса. «Мы заберем ее, но не сейчас. Хотя бы потому, что пока город окружен, нам отсюда не выйти. Значит, необходимо максимально ускорить развязку боя. Естественно, о сдаче речи не идет». Кай согласно кивнул. «К тому же», — продолжил Дамир, — «во дворец так просто не попасть. Значит, нам нужен предлог. Лорд Мадели, желание увидеть дочь и обсудить перемирие может стать хорошим поводом. Это второе». Дамир погладил огонек на ладони и твердо закончил. «Галия не должны короновать. Значит, нельзя допустить, чтобы он дожил до своей коронации. А она назначена на послезавтра. И что ты предлагаешь?» — спросил Кай, восхищенный тем, как быстро кронпринц Сайлирии смог взять себя в руки. «Не знаю пока как, но завтра столица должна быть взята». «А если не выйдет, и его коронуют раньше?» — поинтересовался лорд Мадели. «Значит?» — холодно бросил Дамир. «Нам придется убить не принца, а императора». Вскоре Кай вышел, отправившись к Орлиту, занятому подготовкой будущей битвы. А Терианна и оба принца остались в комнате. Дамир все так же перекатывал по руке пламя, судорожно продумывая возможные варианты развития событий. А Брис снова откинулся на спинку дивана и попытался сосредоточиться на эмоциях сестры. А когда спустя несколько минут открыл глаза, на его лице играла загадочная улыбка. «Что такое?» — спросил Дамир, не видя ни единой причины для радости. И тогда Брис улыбнулся шире и ответил. «Я слышал слова Эрлиссы. Правда, она говорила сама с собой. Но это сути не меняет». «И что же она сказала?» — спросил Сайлирец, а огонек на его ладони на мгновение полыхнул ярче. «Она сказала, что любит тебя». Войска Галии окружили город еще до наступления темноты, но открыто нападать не спешили. Орлит и его военный совет справедливо решили, что принц хочет начать наступление с рассветом, и оказались правы. Вот только когда с первыми лучами солнца вражеские маги начали дружно ломать охранный купол, защищающий Сарвар Акеру, а в ворота полетели горящие снаряды, на городской стене появились двое. Они были одеты в простые черные плащи с глубокими капюшонами и стояли неподвижно. Больше нападающие не видели никого. Будь то из всех жителей крепости, только эти два человека решили встать на ее защиту. И тут донесся спокойный мужской голос, усиливаемый потоками магии воздуха. «Я даю вам 10 минут, чтобы убраться отсюда подальше», говорил некто, чьего лица никому из солдат видно не было. «Ваш принц скоро падет, но я готов помиловать и принять всех, кто принесет клятву верности новому правителю. Остальных ждет незавидная участь. «А сейчас уходите, если вам дороги ваши жизни!» Естественно, никто подчиняться не стал. Командиры отдали приказы начать наступление. Маги усилили натиск на купол, который даже и не думал поддаваться. А в сторону двоих самоуверенных горожан в плащах полетело такое количество арбалетных болтов, что внешне это походило на стремительный рой пчел. Причем все болты были изготовлены из пресловутого сплава Сириллиса, благодаря чему им удавалось легко пролетать через защитный купол. Но, к сожалению, нападавших ни один снаряд так и не достиг цели, сметаемой мощными потоками воздуха. Когда же отведенные 10 минут истекли, над округой снова прозвучал все тот же голос. «Время вышло», — сказал мужчина с какой-то горькой тоской. «Вы сами выбрали свою судьбу. Прощайте». И в тот же момент у стен Сарвар-Акеру начало происходить что-то странное. В воздухе появилось ощущение приближающейся опасности, неминуемой гибели. А потом белый снег, что покрывал землю плотным покрывалом, стремительно начал чернеть. Чернота мгновенно распространялась дальше, и все, до чего она добиралась, тут же осыпалось прахом. И неважно, что это было, дерево или человек, страшная сила не щадила никого и ничего. Она просто уничтожала все, до чего могла дотянуться. Солдаты и маги, которые совсем недавно самоуверенно рвались в бой, испуганно попятились назад. На лицах отражался настоящий ужас, ведь ничего подобного никому из них видеть не доводилось. И тогда они снова услышали все тот же голос. «Бегите!» — сказал он, разносясь над полем жутким эхом. «Если хотите жить!» И они побежали, так быстро и так стремительно, как сами не могли от себя ожидать, бросая оружие и обозы. Сейчас главное было успеть спасти свои жизни, а остальное не имело значения. Армия Галлия не отступала, а дружно дезертировала. Никто не желал сражаться с тьмой, способной убивать одним прикосновением. Никто не хотел погибать вот так, глупо и бессмысленно. Эта сила была гораздо мощнее любого известного оружия, любой доступной магии. А тягаться с таким противником было по меньшей мере глупо. «И помните», — летело вслед несущимся прочь солдатам, «каждый, решивший выступить против нас, долго не проживет». Вскоре за крепостными стенами не осталось никого. Осажденный Сарвар Акеру был освобожден без единой потери со своей стороны. А поднявшийся, будь то ниоткуда, ветер сдул черный прах, покрывающий окрестности города. Бриз грустно улыбнулся, порадовавшись хотя бы тому, что земля вокруг города не пострадала. О людях, которые только что погибли от его руки, он старался не думать. Ведь, как сказал Орлит, они сами выбрали свою участь. Они шли воевать и отдали жизнь в бою, пусть и с неравным противником. Ушли все, доложил появившийся на стене молодой парень в белом плаще, и продолжают бежать. «Хорошо», — кивнул лорд Брайт, снимая капюшон и повернулся к Брису. «Можно уходить». Он помолчал, что-то прикидывая, и добавил. «Теперь здесь безопасно. Терри может...» «Терри отправится со мной в Карелию», — перебил его Эмбрис. «Отныне ее место там. И пока в твоей стране не будет спокойно, и я не позволю ей здесь появиться. Так что все в твоих руках». Орлит опустил голову, прекрасно понимая, что лучше сестре пока побыть подальше от грязной вертийской войны. Да, сегодня они смогли сделать большой шаг, но впереди ожидала еще более страшная борьба. Причем основное ее действие должно было начаться именно сегодня вечером. «Ты прав», — сказал он Карильцу. «Но я прошу, береги мою сестру». И тогда Брис посмотрел ему в глаза и искренне заверил. «Я не брошу ее. Я буду с ней и с нашим малышом. За них не переживай. И еще. Больше я тебе помогать не буду. Это твоя война, а не моя». И, коротко кивнув, развернулся и направился вниз, к воротам, где его уже ждали. К собственному удивлению, Утро Ирлиса встретила в благодушном настроении. Вчерашний день так вымотал ее и физически, и морально, что после пережитого она сама не заметила, как уснула. И, как ни странно, спала замечательно. А сны снились поистине волшебные. А перед самым пробуждением, уже на грани яви, ей вдруг отчетливо привиделось лицо Дамира. Он смотрел с теплотой и беспокойством, а потом взял за руку, поцеловал запястье, чистое, без всяких татуировок, и, поймав ее взгляд, сказал: «Я приду за тобой, чего бы мне это ни стоило». И почему-то теперь Лисса не сомневалась, что именно так он и сделает. Она верила ему безоговорочно, наверное, больше, чем кому бы то ни было в мире, и почти внушила себе, что все обязательно будет хорошо. А вот мысли о том, что она чужая жена, что любая попытка забрать ее может стоить Дамиру объявления войны, принцесса старательно отгоняла подальше. Когда горничная принесла обед, вместе с ней в комнату супруги вошел и Галий. Сегодня он уже не выглядел таким невозмутимым и самоуверенным, что почему-то показалось Ирлиссе хорошим знаком. Принц присел за небольшой стол, сервированный для Лиссы, и посмотрел на нее с упреком. «Ешь!» — бросил он ровным тоном, в котором сквозила злость, и тут же иронично сообщил: «Твой отец желает тебя видеть». Девушка застыла, не успев притронуться к еде, и тогда Галий приказал: «Ешь!» По телу Ирлиссы стремительно пронеслась волна боли, от которой на глазах навернулись предательские слезы. А потом рука сама собой потянулась к вилке, наколола кусочек мяса и отправила в рот. «Так вот, милая», — сказал ее муж с холодной улыбкой. «Встреча официальная, состоится в тронном зале в присутствии всех моих министров. И ты будешь стоять у трона и молчать. Это приказ». Недожеванный кусок застрял в горле. Очередной приступ боли показался невыносимым, но Лисса все-таки смогла сдержать стон. «Зря твой папаша влез не в свое дело», — злобно прорычал Галий, сминая в руке серебряную вилку. «Ведь расплачиваться за его глупость придется тебе». В дверь вежливо постучали, а появившийся лакей объявил, что карельская делегация уже прибыла. И тогда Галий поднялся, рывком вытащил девушку из-за стола и, поставив перед собой, оглядел критическим взглядом. Лисса знала, что выглядит не так, как подобает будущей императрице. На ней было лишь простое серое платье, найденное утром на стуле у кровати. И там оказалось только оно. Ни белья, ни чулок, ни туфель. Но выбора не было. И, конечно, принцесса могла и дальше ходить, завернувшись в плед, но все же предпочла одеться. «Очень подходящий вид», — бросил Галий, поглаживая пальцами синяк на ее левой скуле. «Но кое-что все же нужно добавить». От резкой сильной пощечины Ирлисса пошатнулась и упала. Удар пришелся на правую сторону, но легче от этого не стало. Кожу жгло, а в душе снова всколыхнулась невероятная ненависть. Не будь на принцессе ограничителя из проклятого сплава, она бы прямо сейчас стала вдовой. Но, увы. «Идем», — бросил супруг, хватая ее за локоть. «Пусть Мадели видит, насколько тебе плохо. И опусти голову!» Они шли через дворец в сопровождении целого отряда охраны, и, глядя на стражников, Лисса вдруг поняла, что Галий на самом деле боится. Да и его настроение сегодня нельзя было назвать хорошим. Значит, случилось что-то, в корне противоречащее его планам. Возможно, Сарвар Акеро все же отбил атаку, а повстанцы выступили к столице. Девушка не смотрела по сторонам и даже не пыталась запомнить дорогу. Она прекрасно понимала, что сейчас ей нужно затаиться, изобразить покорность, смирение. Вдруг бдительность ее мужа все же ослабнет, и тогда появится шанс убежать. Хотя Ирлисса очень надеялась, что ее заберут отсюда. В зале для приемов оказалось многолюдно. Галий занял трон. Лисса остановилась рядом, украдкой оглядывая собравшихся здесь вертийцев. Она видела, что на нее смотрят с любопытством и опасением, а кто-то даже с сочувствием, ведь синяки на лице никто залечить не потрудился. Напротив, добавили новые. А тот факт, что супруге будущего императора приходилось стоять на холодном мраморном полу босиком, вообще вызвал волну шепотков и пересудов. Вскоре церемонимейстер распахнул дверь и объявил карильских гостей. Первым с непроницаемым лицом выступал лорд Мадели. За ним шли Эмбрис и Кертон. Остальную свиту составляли охранники из личной гвардии Ее Величества Эриол. «Господа, не скажу, что рад встрече, но раз уж вы попросили об аудиенции, я не смог отказать», — с холодной насмешкой заявил Галий, даже не собираясь озвучивать официальное приветствие. «Хотя вы очень вовремя. Рад сообщить вам, что буквально вчера я обзавелся прекрасной, невероятно покорной супругой. Разрешите представить Эрлису Армал». Он небрежно указал рукой на стоящую рядом беловолосую босую девушку и приказал ей: «Поклонись нашим гостям!» Очередной приказ снова стал для Лисы неожиданностью. Наверное, из-за того, что она попыталась сопротивляться, пронесшаяся по телу боль едва не заставила ее упасть. В итоге принцесса все же склонилась. Вот только на разбитом лице отразились все переживаемые эмоции. Видя, что творится с дочерью, Кай с трудом смог устоять на месте. Он прекрасно знал, что могло так подействовать на его девочку. В памяти до сих пор были живы те моменты, когда ему приходилось приказывать своей единственной рабыне и чувствовать ее боль как собственную. Лорд Мадели был готов пойти на что угодно, лишь бы избавить дочь от такого кошмара. Наверное, это расплата за его прошлые грехи, за то, что когда-то он использовал для своих целей девочку-рабыню, желая посадить ее на трон. Но, боги, сколько же расплачиваться? «Чтобы вы не сомневались, вот брачные татуировки», — добавил Галий, поднимая руку и демонстрируя всем черную пантеру на запястье. «Брак действителен и нерушим. Так что, господин Мадели, мы с вами теперь родственники. В связи с чем предлагаю обсудить некоторые вопросы разделения территорий, а также вашего отношения к активизировавшейся вертийской оппозиции». «Можно сказать, что мы здесь именно за этим», — ответил Кай, с леденящей ненавистью глядя на принца. «В таком случае предлагаю пройти в зал для переговоров». С довольным видом он поднялся и, кивнув своему секретарю, направился к боковой двери. Карильская делегация, за исключением сопровождающей их охраны, двинулась следом. В тот же момент к Лиссе, продолжающей стоять у трона, подошел один из местных стражников и попросил следовать за ним. Помимо него принцессу сопровождали еще 10 вооруженных мужчин в полном боевом облачении, двое из которых прошли даже за дверь ее комнаты и остались там. Серьезная охрана. Видимо, Галий все-таки ожидал от родственников супруги диверсии. Лисса не стала ничего говорить стражникам. Какой смысл? Они получили приказ и не нарушат, как ни проси. Поэтому принцесса устало села в кресло, не обращая внимания на молчаливых церберов, застывших у двери, как статуи. Отвернувшись к окну, Эрлисса вспомнила лицо отца, когда он на нее смотрел, и едва сдерживалась, чтобы не зарыдать. Она понимала, насколько Каю тяжело видеть дочь такой, униженной, покорной и избитой. И очень надеялась, что родные найдут способ вызволить ее. Со стороны двери послышалось странное шуршание, но Лисса не придала значения, решив, что кто-то из охранников решился сменить позу. Но когда до ее слуха донесся сдавленный хрип, все же повернула голову и испуганно подскочила на месте. Стражники лежали на полу в неестественных позах, а под телом одного из них медленно растекалась по полу кровавая лужа. Принцесса зажала рот ладонью, ни капли не сомневаясь, что оба мертвы. Она смотрела на них с ужасом и не могла пошевелиться. «Спокойнее, Эрли», — послышался знакомый шепот, и покалеченная душа принцессы будто в одно мгновение ожила. А когда ее плеча коснулись теплые пальцы, она вдруг поняла, что готова на все, лишь бы никогда больше не расставаться с этим человеком. Но Дамир, почему-то невидимый, убрал руку и заговорил снова. «На всех твоих охранниках доспехи со вставками из сплава Сирилиса. Стихийная магия на них не действует, Она просто отражается. Этих бояться не стоит. Но за дверью еще 8 человек. А нам нужно уйти бесшумно. Лиса так хотела скорее убраться отсюда, что соображала очень быстро. «Сними с меня ограничитель», — прошептала, закатывая рукав и показывая врезавшуюся в кожу цепочку. «Я выведу нас». «Не уверен, что твоя магия подействует на стражников», — бесстрастно заметил Дамир. Эрлисса невольно поежилась от холодности его тона. Не кстати появилась мысль, что принц почему-то не желает к ней прикасаться. Но принцесса заставила себя не думать об этом. Так как ограничитель целиком состоял из сплава Сириллиса, воздействовать на него магией не получилось. Пришлось распиливать кинжалом. Но из-за того, что браслет слишком туго обхватывал запястье, на руке появился глубокий порез. Времени его залечивать не было, поэтому Лисса просто перевязала рану куском ткани, оторванным от подола, и, прикрыв глаза, призвала родную темную магию. «Мы пойдем не через дверь», — сказала решительно, разворачиваясь к стене, за которой, как она успела узнать, располагались покои Галия. А в следующее мгновение в ее руке появился сгусток темной, пульсирующей энергии, и принцесса уверенно направила его вперед. Не прошло и нескольких секунд, и стена исчезла. При этом камни, из которых она была выложена, просто растаяли, превратившись в темную пыль. «Впечатляет!» — хрипло проговорил голос Деми совсем рядом. «А теперь постой неподвижно. Я сделаю тебя невидимой». «Как это у тебя получается?» — удивленно спросила Эрлисса, безропотно выполняя просьбу. Она была уверена, что Дамир сейчас стоит прямо перед ней, но не видела его, как не вглядывалась. «Это же необычный отвод глаз. Тебя будто бы нет». «4 стихии, Эрли, позволяют многое. Но сейчас мы об этом говорить уж точно не будем». Вдруг принцесса почувствовала, что он взял ее за руку и потянул за собой. «Не отпускай меня, что бы ни случилось», — проговорил Дамир шепотом. «Я тебя просто не найду. Даже ауру не видно». «Хорошо», — отозвалась девушка, крепче сжимая его пальцы. «Не отпущу». «А теперь», — бросил он с тяжелым вздохом, — «будем выбираться отсюда». Они оказались в спальне, откуда прошмыгнули в коридор, переходящий в просторную гостиную. И там увидели горничную, которая как раз собиралась выходить. Едва она распахнула дверь, Дамир легким импульсом заставил ее на несколько мгновений замереть, и они с Лисой выскользнули из покоев. Мимо стражников шли очень тихо. Деми был в подходящей обуви, а Эрлисса и вовсе босиком, благодаря чему они без приключений покинули императорское крыло дворца. Но вместо того, чтобы направиться вниз, к выходу, прошли через тронный зал и остановились у комнаты переговоров. Лиса очень хотела спросить, зачем они здесь, почему не уходят, но говорить было нельзя. Поэтому принцесса просто решила довериться Дамиру и его решениям. Вероятно, он хотел убраться из дворца только после того, как его покинут карельцы. Ведь если пропажу Эрлиссы заметят раньше, то их просто живыми не выпустят. Из-за дверей доносились громкие голоса. Мужчины о чем-то спорили на повышенных тонах. Хотя расслышать слова не получалось. Но вскоре створка с грохотом распахнулась, и под сводами зала прозвучал громкий бас Галия. «Вон из моего дворца и из моей страны! Можете считать войну официально объявленной!» Лорд Мадели ничего не ответил. Он быстро шагал по мраморному полу зала, а за ним шли Брис и Кертон. Дамир потянул Эрлиссу вслед за карельской делегацией. Но Галий оказался слишком зол, чтобы так просто все оставить. Он вышел из кабинета и остановился, глядя в спину Кая. «Мадели!» — позвал он, заставляя того обернуться. «Знай, за все твои поступки будет расплачиваться твоя дочурка. Я превращу ее жизнь в кошмар наяву. И виноват в ее мучениях будешь только ты». Лиса остановилась, желая прямо сейчас прикончить ненавистного мужа. Но Дамир упрямо тащил ее за собой, не позволяя наделать глупостей. Они обошли замершего на месте и явно находящегося на грани срыва Кая и быстро двинулись к расположенной невдалеке портальной комнате. «Чертить долго», — шепнул Дамир, крепко сжимая пальцы девушки. а переноситься, как вы, я пока не умею. Так что придется тебе поработать за двоих. Прыгай туда, где, на твой взгляд, сейчас самое безопасное место. Уже оттуда я перенесу нас на остров». Эрлисса кивнула, забыв, что он все равно ее не видит. Заставила себя сосредоточиться и почему-то представила площадку перед домом знахарки. А уже в следующее мгновение почувствовала, что голые ноги вязнут в мягком, но очень холодном снегу. «Молодец», — сказал Дамир, развеивая плетение невидимости и, наконец, представая перед принцессой. И на его губах была такая трогательная улыбка, что Лисса не выдержала и все-таки бросилась ему на шею. «За отца не переживай. Они были уже близко к комнате переносов. Значит, в любом случае выберутся», — добавил принц, крепко прижимая девушку к себе. Он сам пока не до конца осознал, что все-таки удалось воплотить в жизнь поистине безумную задумку с ее спасением — выкрасть супругу Галия прямо из покоев, из-под носа целого отряда охранников. Алиса жадно впитывала его тепло, вдыхала родной запах, боясь поверить, что все позади, что она свободна, хотя бы пока ее не нашли. Ведь по брачной татуировке сделать это проще простого. «Он найдет меня и вернет», — проговорила, не в силах сдержать всхлип. «Нет», — решительно заявил Дамир, и выглядел таким уверенным, что не поверить ему было невозможно. Не теряя больше времени, он опустился на корточки и принялся вычерчивать прямо на снегу символы переноса. Причем так быстро, что девушка не успевала следить за его действиями. Прошло всего несколько минут, когда он активировал схему и быстро затащил Лису в появившуюся арку. И лишь когда они оказались на знакомой поляне теплого острова, а окно перехода закрылось, Дамир облегченно выдохнул и сгреб свою принцессу в объятия. «Дэми», — начала Эрлисса, но он приложил палец к ее губам. «Молчи, Эрли. Все неважно. Есть ты, есть я. И этот остров, на который могут попасть только члены моей семьи. Здесь тебя не достанут. Но война не окончена. И теперь Галий — мой личный враг». «Ты уйдешь?» — с ужасом в голосе спросила принцесса. «Оставишь меня?» «Уйду, любимая», — ответил Дамир, касаясь губами ее губ. «Но вернусь. Обещаю тебе». Он решительно повел ее к дому, где на крыльце уже появилась госпожа Армин. Передал руку девушке взволнованной экономке и, не говоря больше ни слова, развернулся и направился обратно на поляну. Но Лисса просто не смогла оставаться на месте. Она резко вырвалась и бегом понеслась за ним. Сейчас ей было плевать, что на тропинке попадаются острые камни, раздирающие голые ступни в кровь. Она бежала за тем, без кого уже не мыслила своей жизни, а догнав, крепко вцепилась в его ладонь и посмотрела в глаза. «Дэми», — прошептала срывающимся от эмоций голосом, — «я хочу, чтобы ты знал». Она всхлипнула и, наконец, сказала то, что было так безумно важно. «Я люблю тебя, Дэми. Прошу, прости меня за все мои слова, оскорбления. Все это было притворством, самообманом. Ты всегда был для меня важен, с самого детства. Но я видела, что безразлично тебе. Хотела привлечь твое внимание, хоть как-то. Но тебе было плевать. И я не знаю, что ты теперь будешь обо мне думать. Прикоснешься ли ко мне когда-нибудь. Но... я хочу, чтобы ты знал. Я очень тебя люблю». Он молчал. Просто стоял и смотрел на нее. А Эрлисса, так и не дождавшись ответа, опустила глаза. Потом осторожно разжала пальцы и отступила. И что хуже всего, Дамир не стал ее удерживать. Медленно отойдя назад, Лисса крепко зажмурилась и, не видя смысла притворяться, понуро опустила плечи. Она ждала хоть каких-то слов, хотя бы улыбки, но принц ничего не сказал. И это молчание само по себе стало самым страшным ответом. «Прости», — еле слышно проговорила она, обхватывая себя руками. Развернулась и даже сделала несколько шагов к дому, когда ее резко подхватили на руки. «Глупая моя!» — прошептал Дамир, крепко прижимая ее к себе. «Такая глупая! Я люблю тебя, Эрлиса! Ты моя жизнь! И никуда я тебя не отпущу! Никому не отдам! Никому!» — повторял, гладя ее по волосам. «А про то, что ты оскорбляла меня, просто стараясь привлечь внимание, мы обязательно поговорим. Но не сейчас. Мне нужно вернуться к Орлиту. Сегодня будет взят императорский дворец. И я сделаю все, чтобы это случилось как можно скорее. Присвоив тебя, Галис сам подписал свой приговор». «Береги себя, пожалуйста», — попросила Лисса, прижимаясь к его груди. «И очень тебя прошу, возвращайся ко мне». «Вернусь», — заверил Дамир. Потом мягко поставил ее на ноги и, поцеловав, направился к поляне, а спустя несколько минут исчез в арке открытого портала.